что-то не так. Антон вернулся из командировки на день раньше. Он часто так делал. Не собирался ловить, просто устроил сюрприз. Иногда и правда хотелось проверить, но себе он в этом не признавался. Алина встретила, обняла, расспросила. Все было как обычно, только немного по-другому. Как будто одна из лампочек в люстре перегорела, и тени легли чуть иначе. «Лин, ты подстриглась?» Он мыл посуду. В день после приезда Антону даже нравилась эта возня. «Не, так и было». Последними Антон помыл приборы. Он протер их вафельным полотенцем со щенятами в новогодних колпаках и машинально начал раскладывать по местам. Слева ножи, посередине вилки, справа ложки. Задумался и не сразу понял, что вилки теперь лежат справа, а ложки посередине. Странно. Подумал он и повесил полотенце со щенятами на батарею. Он всегда считал, что на полотенце котята. Когда пришел в спальню, Алина уже лежала лицом к стене. Не дождалась. Антон лег рядом и смотрел в темноту. Почему-то ему казалось, что она тоже не спит. Наутро жуткий будильник и, не просыпаясь, в ванную. Антон ударился о край тумбы, потом о шкаф. Странно. Он ходил этим маршрутом даже с самым темным зимним утром, без запинки. А тут такое. Толкнул дверь в ванную и проснулся. Дверь открывалась наружу. И линолеум протерся полукругом. Как будто так было уже лет 5. В гостинице внутрь открывалось. Вот я и привык, решил Антон. На завтрак Алина обычно делала яичницу и рассказывала свои сны. Но в этот раз была только яичница. «Помнишь, тебе как-то приснилось, что у нас в аквариуме живут акулы, и ты кормишь их сушеными людьми из банки?» «Да, что-то такое было», — отозвалась сонная Алина. «А сегодня ничего не снилось?» «Не-а». Антон сел в машину, отрегулировал сиденье и зеркала. Потом опустил козырек от солнца на пассажирском месте. «Может, просто солнце?» — подумал он. «А может, кого-то подвозило?» И весь день эта мысль не давала ему покоя, как мелкие волоски под рубашкой после стрижки. К вечеру тяжелый аквариум на 100 литров поменялся местами с телевизором. «Сама она не могла», — прикинул Антон и посмотрел на ухмыляющихся с полотенца щенят. «Странное поведение, странный козырек в машине, странные вилки не на месте. А может быть, и странный кто-то еще?» Он аккуратно залез в ее телефон. Это было мерзко. И даже хуже, потому что ничего не находилось. Сообщения от ее мамы, от него самого, от подруги Кати и спам из обувного. И чем дольше не находилось странного, тем больше хотелось это странное найти. Потом зачем-то перечитал их переписку. Все как обычно, доброе утро, как добралась, как прошел день, что на ужин, добрых снов. Отложил телефон и увидел Алину. Она давно наблюдала. Стало стыдно. Поэтому он пошел в наступление. «Ты нашла кого-то?» «А ты что-то нашел, чтобы подумать, что я кого-то нашла?» «Нет». «Ну вот и я нет». «Идем спать». «Идем. Только попью». Антон налил воды в любимую кружку. Но она была какой-то нехваткой. Не ложилась в руку так удобно, как раньше. И узор был тот же, и скол рядом с ручкой. Но пальцы хотели взяться иначе, а не получалось. На работе Антону было спокойно и совсем не странно. Были знакомые люди, знакомое кресло и знакомая удобная чашка, которая правильно ложилась в руку. Но, вернувшись домой, Антон еще 10 минут посидел в машине, ничего особенно не делая. Барабанил пальцами по рулю, проверял дальний свет. Потом поднялся по лестнице, вставил ключ, но тот с трудом вошел на треть и застрял. Антон отошел от обитой дерматином двери. Не его двери, его напротив. Почувствовал себя идиотом и пошел открывать другую дверь. Ключ подошел. Антон аккуратно зашел внутрь, как будто не к себе. Кинул связку на комод, но что-то не так. И комод у противоположной стены. «Алина!» — позвал Антон. «Да!» — отозвалась она, но не вышла встретить. «А комод всегда с этой стороны?» «Да. Где ж ему еще?» «Другого места нет». «Действительно, негде». Он разулся и прошел на кухню. Там была какая-то женщина в халате Лины. И в тапочках Лины. И даже в ее прическе. «Вы кто?» «Это я», — ответила Алина. «Но я вас не знаю. Это не вы». «Знаю, что ты меня не знаешь. Ты все давно на автомате. И я вот...» Алина показала на себя. «Мистика какая-то». Он опустился на кухонный табурет, который оказался немного ниже, чем было раньше. Антон ударился и лязгнул зубами. «Так бывает», — сказала Алина и закурила. «Ты же не куришь». «Курю?» — она затянулась. «Уже год как. Ты всегда перекладываешь мою зажигалку, прежде чем взять со стола газету». Антон внезапно вспомнил желтую зажигалку с потертым Микки Маусом. Он брал ее в руки каждый день и не обращал внимания. Но почему-то чужая. «Потому что вилки на месте ложек». «Так удобнее?» «Нет, просто разлюбила», — ответила чужая Алина. И Антон забыл, зачем пришел в этот незнакомый дом.